Глава 9. Через некоторое время, когда меня перестали злить поздравлениями, пожеланиями многочисленного потомства и напутствиями в духе «ну видишь, а ты боялась», я в очередной раз припомнила мудрую мысль, что не делается, все к лучшему. Чингар испытал унижение, чуть не погиб, я вот тоже выдержала всеобщий бойкот, и все это вроде бы неприятные события, но зато в итоге как будто нашли общий язык. Мы наконец-то научились не сцепляться на ровном месте, а серьезных поводов для ссоры пока не было. Чингар продолжал выполнять свои обязанности, я целые дни проводила с ранеными. Вечером же наступала идиллия. Совместный ужин, довольно быстро заканчивающийся в постели, и я засыпала среди ночи на широкой груди Инчира, вполне довольная жизнью. И все бы ничего, но меня потихоньку начала покусывать совесть. Вроде бы понятно, что меня зажали в угол, и другого выхода, кроме как принять предложение Чингара, не было, но неправильность происходящего нервировала, потому что Инчир воспринимал все всерьез. Для него это было важно. Он старался заботиться обо мне и искренне верил, что это навсегда. А для меня вождь оставался случайным любовником. Несерьезное отношение к вопросу усугублялось и полным отсутствием какого-то ритуала, церемонии. Изменившийся статус отражался только в татуировке мужчины, куда старейшина добавлял определенные символы, и прическе женщины. Замужние заплетали косички на висках, на что я прежде не обращала внимания. Вся церемония ограничивалась той полуритуальной фразой про хозяйку дома и сосуд духа. Последнюю мне так и не сумели объяснить. Нет, они честно пытались ссылаться на то, что для мужчины после такого важного и ответственного шага женщина становится большой частью его жизни, да к тому же служит, так сказать, сосудом для будущих детей. Последнее с натяжкой подходило, пришлось на нем и остановиться. Однако что-то не позволяло мне окончательно удовлетвориться таким ответом. Какое-то легкое досадное несоответствие, неправильность или неудобство, словно в сапог попал мелкий гладкий камушек, вроде не больно, не колется, но раздражает. Может быть, проблема в том, что мужчины сами не до конца верили в свои слова. Видно было, они не говорят то, что знают, а выдумывают на ходу подходящие объяснения. Почему-то сами инчиры этим вопросом не задавались, а жили, как привыкли. Они вообще очень многими вопросами не задавались, и мне бы хотелось узнать, как такое получилось. Как, сохранив письменность, они могли настолько полно утратить тягу к познанию мира? Единственный возможный ответ опять сводился к той катастрофе, которую инчиры предпочли забыть. К ней привели какие-то опасные исследования, таюн или твари только следствие, а не причина. Мало, ничтожно мало данных. Заметила я и еще одну странность, на которую раньше не обращала внимания. В языке инчиров не существовало слова «муж», «жена» и хотя бы приблизительного аналога «супружества». И Микар, и примкнувший к нему Чингар долго не могли понять, почему это меня не устраивает и почему такое слово должно существовать. Ответить на последний вопрос я внятно не могла, поэтому пришлось закрыть дискуссию, но чувствовался здесь какой-то подвох. Мою идею с походом в Инкар, как по секрету сказал мой названный отец, пусть и нехотя, но одобрили. Пока еще неофициально, но старейшины в своем большинстве склонялись к мысли, что большой беды мой визит в священную долину не принесет. Мол, баба ехать и вздорная, но очень полезная. Можно и пойти навстречу. Тем более с духами явно в родстве, хоть и не признаюсь. Так что запрещать мне подобную прогулку — вообще гиблое дело. Только риск поссориться с моими сородичами. Сам Микар обещал за сезон смерти отыскать какие-нибудь сказания и записи об этой долине — а я поняла, что нашла себе занятие на то же время — освоить местную письменность. С вопросом решила для начала пристать к Чингару и стала ждать удобного момента, который выдался на четвертый день нашей совместной жизни. Таюн сегодня нападали как-то вяло и неудачно, поэтому работы у меня почти не было, и к концу дня голова оставалась совершенно ясной. Мы с вождем сидели у стола, потягивая чай. Сидели удобно, уж я точно — на подушке между широко расставленных ног мужчины, привалившись спиной к его груди. Да и сам Чингар не выглядел недовольным таким соседством и, кажется, с радостью служил мне опорой. Никогда не думала, что отсутствие привычных кресел и стульев со спинками настолько сильно утомляет и причиняет столько неудобств. А еще не думала, что могу вот так сидеть с кем-то в обнимку, словно парочка влюбленных подростков. новое, непривычное и неожиданное удовольствие находить уют и покой в чьих-то объятиях. Вот прильнуть к горячему телу любовника — это понятно и привычно. А тут... Впрочем, я давно уже разучилась беспокоиться об изменениях собственных вкусов и пристрастий. Хорошо, и ладно, дополнительный повод радоваться жизни. «Чингар, а ты читать и писать умеешь?» — спросила я не без волнения. «Вот если окажется, что нет, придется опять приставать к Микару, а с ним попробуй, выкрои время. С Чингаром удобнее, вон мы как хорошо сидим, и так едва ли не каждый вечер». «Хуже, чем старейшины, но умею. Это одна из обязанностей вождя», — ответил он. «Зачем?» — озадачилась я. «Потому что должен», — вздохнул Чингар, но все-таки пояснил подробнее, выразительно оттянув собственные бусы из зубов Тайюн. «Метки на этих клыках оставляю я. Вождь должен уметь читать, писать и делать татуировки, чтобы заменить старейшину, если вдруг его не окажется поблизости». «Отлично. Научи меня, а?» Я извернулась так, чтобы заглянуть ему в лицо, и добавила. «Пожалуйста». «Зачем тебе?» — растерялся Инчир. «Ну, должна же я как-то развлекаться», — отмахнулась, выпутываясь из его объятий. «Сейчас, погоди, бумагу принесу». Отбиваться Чингар не стал, предпочел сдаться и сделать то, что от него требовалось. То ли впрямь не видел в этом желании большой беды, то ли старательно продолжал работать над собой и своим терпением. С буквами разобрались быстро. Все сразу я не запомнила, трудности возникли в особенности с теми, которые писались похоже на привычные мне, а звучали иначе. Но я составила табличку соответствия и почувствовала себя увереннее, попыталась читать слова и столкнулась с еще одной проблемой. Я просто не понимала написанного, даже зная буквы и соответствующие им звуки. Но и тут решение нашлось быстро. Стоило произнести слово, и срабатывала магия. Хотя, кажется, не должна была, но... Ладно, в бездну эти мелочи. Главное, ошибка оказалась в мою пользу. «Ты так смешно говоришь», — через некоторое время заметил Чингар. За моим обучением он наблюдал со снисходительной насмешкой, словно за ребенком, с очень серьезным видом, повторяющим какие-то действия взрослых. Но я была слишком увлечена полезным делом, чтобы обращать внимание на его гримасы. «На себя посмотри. Я же не возмущаюсь, что у вас все племя глухое», — отмахнулась с подчеркнутым безразличием. «Как это?» — предсказуемо растерялся вождь. «Мое имя — Стеваль, Сталь, а не так, как вы все говорите». «Хотя не все. Шадир вот правильно говорил. Ты его знаешь, наверное. Симпатичный такой. Я ему плечо лечила». Чингар тут же умолк, забыв о моем неправильном произношении, только прижал к себе чуть крепче и недовольно запыхтел в ухо. Я будто невзначай скосила взгляд на мужчину и едва не захихикала. Он недовольно хмурился и явно прикидывал, как будет разбираться с соперником. Ревнивый дикарь во всей красе. Хорошо еще догадался мне сцену не устраивать. Несколько секунд я колебалась между желанием сделать гадость Шадиру и пониманием, что нехорошо настраивать друг против друга местных воинов, которым предстоит сражаться плечом к плечу. И дело не в том, что кто-то из них кого-то подставит или иначе намеренно навредит. Нет, они для этого все слишком правильные. Но в душу могут заползти сомнения, а эти сомнения в бою способны сыграть роковую роль. О смерти я не желала никому из этих славных, незамутненных ребят. В итоге победил здравый смысл, и я решила вождя немного успокоить. Дотянулась до его уха, чуть прихватила зубами мочку, и тут же оказалась прижата к сильному телу гораздо крепче. «Не ревнуй», — мурлыкнула тихо. «И не злись. Мы договаривались, никаких других мужчин, а я свои обещания выполняю». Вождь в ответ улыбнулся, обдав меня жарким, жаждущим взглядом и аккуратно поставил баночку с чернилами на стол, а потом перекатился по полу, подминая меня. Острия, нанизанных на нитку клыков, царапнули нежную кожу шеи, а кончики остриженных волос неприятно пощекотали лицо. Ну, да что теперь жаловаться? Сама испортила. С этой мыслью я запустила обе ладони в густую гриву мужчины, собирая волосы и заодно обхватывая его голову, чтобы притянуть к себе для поцелуя. Как быстро все-таки вождь в этом деле освоился. Получается так, дух захватывает. А уж что с телом происходит, и вовсе словами не передать. Один поцелуй, ощущение этого огромного горячего тела рядом, И мне уже никаких прелюдий не надо. Быстрее бы одежду сорвать. «Стай, почему ты запрещаешь себе быть слабой?» — вдруг спросил вождь некоторое время спустя, когда мы блаженно остывали после вспышки страсти, сплетясь ногами. Я, конечно, лежала сверху на нем. Это Чингару почему-то очень нравилось. Мне тоже, если бы еще не было так жарко. «Ты это к чему?» — лениво уточнила я. Расслабленной и удовлетворенной мне совершенно не хотелось сейчас ругаться. «Ты умеешь быть слабой. Я видел там, на озере, когда на тебя напал обезумевший мальчишка. Почему?» «Мы вроде бы договаривались, никаких женщина должна», — проворчала я. «Я не говорю, что должна», — поспешил заверить он. «Я пытаюсь понять». Несколько секунд мы помолчали, а потом я все-таки ответила. «Ты же видел мою магию. Это со мной и во мне с детства. А маг крови может быть либо сильным, либо мертвым. Позволишь себе слабость сейчас, завтра не сумеешь поднять нож или, хуже того, не успеешь вынуть». «И ты сама выбрала этот путь?» «Сложно сказать», — я пожала плечами. «Это слишком редкий дар, чтобы им разбрасываться, поэтому нас натаскивают с детства. Нет, существует процедура лишения дара, но я не знаю, как надо ненавидеть собственного ребенка, чтобы так его покалечить. А взрослые от подобного чаще всего сходят с ума. Это, на минуточку, один из способов казни. Так что вроде бы о добровольности сложно говорить. Но, с другой стороны, этот путь мне вполне подходит, и он лучше многих других». Некоторое время мы молчали. Чингар, к счастью, не спешил спорить со мной и объяснять, насколько я не права. Неужели выучила, что это бессмысленно, и каждый в итоге останется при своем мнении? Он только лежал, мягко поглаживал меня по голове, перебирая волосы, а потом тихо заметил. «Ты пришла к нам из страшного места. Мне сложно представить, что с женщиной могут обходиться так. Сложно принять твои слова, хотя я понимаю, что для тебя это правда и твоя жизнь». «Да брось, дело привычки. Хотя, конечно, я не представляю, как бы ты туда вписался». Я тихонько засмеялась, представив Чингара в одежде Иналии и среди них. Просто боевой конь среди табуна пони. «Ты скучаешь по дому?» — с расстановкой напряженно спросил он. «Хочешь вернуться?» Я открыла рот, чтобы безжалостно и прямо заявить, что «да, конечно, ведь там мой дом», но с удивлением закрыла, понимая, что все не так уж очевидно. «Забавно», — хмыкнула я через весьма продолжительное время, которое вождь терпеливо ждал ответа, не торопя. «Что именно?» «Да вот еще несколько дней назад я уверенно отвечала себе на этот вопрос «да». А сейчас подумала, выходит, мне ведь особо и не о чем скучать. Ну да, там привычные условия, лица кругом знакомые, стулья, нормальная кровать. Но здесь гораздо интереснее. У вас, бездна меня сожри, есть Таюн». «Ты этому рада?» — опешил вождь. «Ну, как сказать?» — засмеялась я. «Мне выпал шанс разгадать огромную, сложную, интересную загадку. Это такая удача, я даже не знаю, с чем сравнить. И в связи с этим глупо думать о каких-то бытовых мелочах, вроде нормальных письменных принадлежностей, вместо вот этого безобразия, которым вы пользуетесь». Подумала еще сделать Чингару приятно и добавить, что с ним мне лучше, чем с прочими мужчинами, но благоразумно промолчала. Не уверена, что он поймет все правильно. Как степень моей привязанности, так и ее направление. А опускаться в долгие объяснения и уточнения сейчас не хотелось совершенно. «А когда ты найдешь ответ?» «Что будет тогда?» — продолжил расспросы Чингар. «А да тогда сначала дожить надо», — отмахнулась я, потянулась и сложила ладони на груди мужчины, после чего устроила на них подбородок. «Если бездна не сожрет раньше, и если я вообще сумею разобраться». «Ты не можешь не разобраться», — уверенно возразил вождь. «Но надо же, какая вера в мои силы!» — хмыкнула я скептически. Несколько секунд задумчиво разглядывала мужчину, а потом все-таки заметила. «Ты подозрительно покладист. То сопротивлялся каждому лишнему движению, запрещал совать нос в опасные места, потому что работает, не трогай, а как от ранения отправился, все больше молчишь и хмуришься. Я уже почти волнуюсь, потому что жду подвоха». Добавила и пальцем попыталась разгладить складку между нахмуренных бровей. это тебе Тармир, что ли, голову промыл?» «При чем здесь Тармир?» — озадачился Инчир. «И как он мог промыть мне голову?» «Не обращай внимания. Это просто выражение такое», — поморщилась я. «Имеется в виду, что он объяснил тебе ситуацию и серьезно поговорил. Но если это не он, то у меня других гипотез нет. Откуда такие перемены?» «Я помню», — веско проговорил Чингар. «Думал, это сон. Но теперь знаю, нет, так и было». «Помнишь, что?» — озадачилась я. «Боль и смерть. И чувство, когда яд Таюн ломает все внутри, и перестаешь быть собой, и ничего не можешь с этим сделать. А потом помню сжигающее все пламя. Тебя. И твою кровь. И нож в руке». С расстановкой и непонятной тяжестью перечислил он. «И что?» — не поняла я. «Ты же и без того знал, как действует моя магия. Буквально посреди ритуала в прошлый раз застал. Да и почувствовал тогда очень многое. Разве нет?» «Это другое», — возразил вождь. Помолчал, прикрыв глаза, усугубляя мое недоумение. Мужчина вел себя так, будто хотел признаться в чем-то страшном, но язык не поворачивался. И я терялась в догадках, в чем именно. А еще понимала, что разговор в целом выходит очень глупый, но любопытство в этом случае оказалось гораздо сильнее раздражения. «Ну и ладно. Только это все равно не объясняет перемены в твоем поведении». «Меня никто не смог бы назвать трусом», — продолжил Чингар наконец, вновь открывая глаза. «Я не боюсь смерти. А то, что делаешь ты, это страшно. Я понимаю, что никогда бы так не смог, и это сбивает». «А, то есть одно дело указывать какой-то мелкой девице, которая сильна только на словах, а тут ты сам прочувствовал», — засмеялась я. «Ну да, логично». «Почему ты все-таки согласилась?» — продолжил он, словно не слыша моих слов. «Согласилась на что?» «Войти в мой дом». «Зелена, мать». Не выдержала я и села, оказавшись верхом на мужчине. «Да потому что проще было отдаться, чем бодаться дальше». «То есть...» «То есть ты слишком много говоришь», — раздраженно перебила его и добавила, склонившись к самому лицу. «Вместо того, чтобы заниматься чем-то гораздо более приятным». Прекратить болтовню поцелуем оказалось правильным решением. Мы умудрились не поругаться, а я уже была близка к тому, чтобы выйти из себя». Да и вождь отвлекся от самокопания и принялся на практике доказывать, что согласилась я не зря и что он хороший муж. И доказал так, что я вскоре вообще забыла о том, что был какой-то неприятный разговор. А потом и все остальное забыла, кажется, вплоть до собственного имени. Уже почти пугает то, как действует на меня близость Чингара, особенно в те моменты, когда мужчина вдруг задается целью показать мне небо в алмазах. Наркотическое опьянение, эйфория на грани безумия, в которой растворяется все — мысли, память, вопросы и все недовольство до последней капли. От меня в его руках остается лишь болезненно обострившееся чувство осязания, сводящее с ума невозможной концентрации наслаждения и срывающийся шепот. И кажется единственно правильным в такие моменты отдаваться этому мужчине без остатка, подчиняться его рукам и его желанию, стремиться стать с ним одним целым. Бездна. Не верю, что так бывает. И не хочу знать, чем это может закончиться. В итоге ночь настолько затянулась, что я имела все шансы проспать до полудня. Но Чингар в этот раз проявил вместо заботы сознательность и разбудил. После чего бережно отнес мое пребывающее в блаженной расслабленности тело в ванну. Очень верный стратегический ход. Иначе я бы точно не сумела заставить себя выпутаться из шкур. Вчера Инчир превзошел не только самого себя, но и все мои представления о пределах собственной чувствительности. Этим утром вождь был исключительно благодушен и доволен жизнью, уже не хмурился и явно чувствовал себя прекрасно. Настолько, что во мне сразу же очнулась паранойя и потребовала срочно вспомнить, что я вчера могла наговорить и наобещать между поцелуями и волнами наслаждения. Тщетно. Детали упрямо ускользнули, только тело отзывалось сладким томлением и готовностью продолжить сегодня с того места, на котором мы остановились вчера. Не прямо сейчас, но вот к вечеру. Расспрашивать самого вождя я тем более не стала и в конечном итоге приняла мудрое решение — плюнуть и оставить все как есть. Если вдруг Чингар начнет хотеть странного и чего-то требовать, можно прибегнуть к главной заповеди. Не помню, значит, не было. А пока какой смысл дергаться? «Это плохая мысль», — проворчал Чингар. «Ты лошадью своей рули и не отвлекайся», — отмахнулась я, не вступая в очередной раз в дурацкий спор. Что идея с посещением Инкар в неурочный час, да еще женщиной, причем мной, вождю не понравится, было ясно с самого начала. Я от него другой реакции и не ждала. Поэтому перед тем, как о чем-то с ним разговаривать, окончательно заручилась поддержкой старейшин и добилась от них официального разрешения. Ну а само объяснение с вождем начала с просьбы порекомендовать какого-нибудь толкового воина в сопровождение, потому что, ну не соваться же туда одной. После чего я минут 5 с трудом удерживала серьезную мину, пока злой Чингар сначала ругал меня, потом старейшин, потом всех остальных воинов. Ну а когда выдохся, непримиримо заявила, что со мной поедет он сам, потому что, ну надо же было предположить такую глупость, что он доверит охрану своей женщины кому-то еще. А я только молча посмеивалась, потому что именно на это, собственно, рассчитывала изначально. Все-таки не зря я так давно живу на свете. Кое-чему в итоге научилась. В смысле, действия хитростью, а не нахрапом. В тех случаях, конечно, когда держу себя в руках, но это уже немало. Ругаться с Чингаром мы почти перестали. Да и те стычки, что случались, были скорее упражнениями в остроумии. Так, легкое разнообразие в семейной жизни, чтобы не заскучать. Объяснялось это просто. Как только вождь перестал глядеть на меня снисходительно, с этой своей мерзостной улыбочкой и рефреном «женщина должна», так я сразу и прекратила взрываться от каждого неосторожного слова. Определенно, прикосновение к бездне сказалось на этом мужчине исключительно благотворно. Хоть лечебную методику на этой основе разрабатывай. Отношения наши в итоге складывались исключительно ровно и благополучно. Майян посмеивалась, что вождь меня в шатер затащил и таки укротил, буквально вздел узду на дикую гапуру. А я только отмахивалась, спорить было лень. Как и объяснять ей, что благотворное влияние насыщенной личной жизни на настроение и отношение к жизни вообще-то научный факт, а не только результат моего жизненного опыта. А что до нынешней ответственной поездки мне и самой не нравилась мысль взять кого-то, кроме Чингара. Выдвинула я ее только в качестве тактического хода, чтобы он и не подумал отказываться. Или, вернее, чтобы мне не пришлось его уговаривать. Терпеть я этого не могу. К вождю я привыкла. Больше того, привязалась. Да было бы странно остаться равнодушной, каждый вечер засыпая в объятиях этого мужчины, а порой, если мы оба не слишком выматывались днем, не засыпая, выпадая из действительности, совершенно осоловелый от удовольствия и заласканный до потери ориентации в пространстве. А поскольку тело столь быстро и радикально определилось с симпатиями, восторгом отзываясь на прикосновение желанного мужчины, разуму только и оставалось, что догонять и пытаться как-то обосновать для себя эти отношения. Назвать Чингара просто любовником уже не получалось, отношения были ближе и глубже. Случайный партнер не станет учить грамоте, да и совместная возня на кухне больше подходила вполне благополучной семейной паре. Но, с другой стороны, назвать себя влюбленной у меня язык не поворачивался. Случалось со мной такое в юности. Ничего общего. Как ни странно, лучше всего для описания этого отношения подходило местное выражение «мой мужчина». Но ведь правда же «мой». Домашний, можно сказать. Пригретый и подозрительно довольный жизнью. Ну, да ладно, не делать же ему гадости просто так, из любви к искусству. Да и я в роли его женщины тоже чувствовала себя вполне неплохо. Привыкла, прижилась, притерлась и еще много всяких разных «при». Пожалуй, и приручилась тоже. Но никакого неудобства по этому поводу не испытывала. Наверное, потому что процесс оказался обоюдным и почти ничего мне не стоил. Ограничивать в исследованиях и работе Чингар меня честно не пытался, хотя и ворчал с тех пор, как узнал о поездке в Инкар. А что меня вроде бы ограничили в выборе мужчин? Вот именно сейчас нужно было очень сильно пойти на принцип, чтобы действительно в здравом уме поменять вождя на кого-то другого. И дело, конечно, не только в постели, а в тех самых «при», которые с кем-то другим пришлось бы начинать сначала. И вот теперь мы вдвоем и ехали на Чингаровом Гапуре, примкнув к первому каравану, стремящемуся прочь от края мира. До плато с кругами перемещения нам было по пути, а там уже старейшина Горич должен был указать дверь, ведущую в нужное место, и последний раз проверить, не гневается ли дух-хранитель и согласен ли он нас туда пропустить. Инкар оказалась тем местом, куда можно было попасть в любое время почти из любого древнего портала, в зависимости от его сохранности, конечно. Это прочие переходы менялись, сбоили и зависели не то от положения звезд на небе, не то от настроения духов, а ведущие в священную долину либо постоянно работали, либо не работали вовсе. А здесь, на краю мира, вообще все порталы сохранились очень хорошо. Это только укрепило меня в подозрении, что Инкар была в свое время столицей древних. Но, увы, изыскания Микара, остальных старейшин, да и мои тоже, когда я в достаточной степени освоила местную письменность, никак не прояснили истории и значения этого священного места. Кое-что нашлось о появлении Таюн, но слишком эти сведения были противоречивыми. Одни сказания уверяли, что Таюн существовали всегда, и что они — преступники из рода духов, которые перерождались вот в это от общей своей злобы. Другие возражали, что Таюн стали появляться только через много поколений после ухода духов. А большинство вообще обходило вопрос хронологии стороной или обращалось с ней настолько вольно, что мне оставалось лишь скрипеть зубами. Сложно всерьез воспринимать историю, в пределах которой тварей называют то духами, то бессловесными животными, то извечными противниками и естественными врагами духов. Можно было, конечно, как-то систематизировать эти записи, попытаться вычленить рациональное зерно, но это было дело не нескольких свободных вечеров, а нескольких лет очень сосредоточенной и методичной работы. Поэтому, прежде чем приступить к такому огромному и непривычному труду, я решила все-таки попытать счастье в Инкар и проверить свою интуицию, по-прежнему уверенную, что если я где-то найду ответы, то только там. Я взволнованно ерзала на крупе лениво шагающего гапура и пыталась заглянуть вперед, за широкое плечо вождя. Занятие бесполезное, тем более, кроме дороги, я все равно ничего не могла бы увидеть. Но нетерпение и любопытство грызли уж слишком настойчиво. Зверь же моего шевеления, по счастью, почти не замечал. Лишь изредка шлепал по коленям длинным хвостом, пытаясь избавиться, как от назойливой мухи. Ну, правильно. Если он под Чингаром может галопировать без особенного труда, довесок в моем лице погода уже не сделает. Но любой путь, каким бы длинным он ни казался, заканчивается. И мы доплелись до площадки на верхушке холма. Пока вереница телег втягивалась в одни из врат, старейшина проверил нужные нам. Я пристально наблюдала за его действиями, но Горич просто постоял рядом с воротами, прикрыв глаза, и через несколько секунд дал нам отмашку. Погрузился в урату на короткое время? Или я просто не увидела тонкие воздействия из-за близости мощного плотного поля перехода? Или просто не там искала, как с превращением инчиров в марий, которое я до сих пор не могла разгадать? На прощание, оглянувшись на край мира, я всмотрелась в лицо Небесной Девы. И то ли сказалось мое настроение, то ли свет так упал, но почудилось, что печать тоски и обреченности на лице статуи сменилась надеждой. Этот переход оказался столь же неощутимым, как и предыдущий, и я настороженно втянула ноздрями уже совсем другой воздух, сухой и более стылый, и поплотнее закуталась в накидку, с подозрением поглядывая на высокое бледно-серое небо. Солнце сквозь слой облаков не проглядывало, но дождем вроде бы не пахло, да и камни вокруг были сухими. Конечная точка перехода располагалась на каменистом пустыре в ложбине между невысоких лысых холмов. Если когда-то здесь имелась такая же симметричная структура, как и я уже встречала, то сейчас об этом оставалось только гадать. Мы вышли через одинокую арку, которая смотрелась среди голых осыпей как-то особенно жалко и уныло. «Это что ли Инкар?» — прозвучало разочарованно. «Нет, нам туда». Вождь неопределенно дернул головой и подбодрил скакуна. «Внутри самой Инкар нет дверей. Они все находятся вокруг». «И ты их всех знаешь?» — полюбопытствовала я. «Нет, их очень много. Никогда не угадаешь», — отмахнулся он. «Это из Инкар двери ведут в одни и те же места, а проход сюда, в долину, непредсказуем». «А как же ты определил, что нам именно туда?» — растерялась я. «Пахнет», — пожал плечами Чингар. Уточнять, чем именно, я не стала. Главное, мужчина в выборе пути уверен. «И далеко ехать?» «Нет, рядом», — заверил мужчина. «Лишь бы со спуском повезло». Путь действительно оказался недолгим. Мы немного попетляли между холмов, объехали куртину рослых и очень колючих кустов и через просвет между ними выбрались к чаше долины. «А вот и Инкар», — удовлетворенно проговорил вождь, поворачивая зверя боком к обрыву, чтобы я могла полюбоваться. «Зелена, мать!» — только и нашлась, что сказать я. «Только придется в сторону проехать. Здесь не сойдем», — посетовал тем временем мужчина. Но я его не слушала. Инкар являла собой потрясающих воображения размеров округлую чашу с крутыми склонами. Не то карстовую воронку, не то... Да бездна знает, что это такое и как могло получиться. Противоположный склон скорее угадывался в туманной дымке, чем действительно виделся. На дне чаши темнело клякса озера, а по краям долины кое-где белели ленты водопадов. Внизу густо зеленело, и разглядеть с такого расстояния какие-то детали не получалось. Есть там развалины, строений, нет ли? Я поручиться не могла. Но никаких грандиозных рукотворных сооружений в окрестностях действительно не наблюдалось. Дав мне время насмотреться, Чингар развернул Гапура и пустил его параллельно кромке обрыва, чуть в отдалении, обходя все те же колючие кусты. Надо полагать, двигались мы в поисках спуска. Надеюсь, вождь не зря уверен в его существовании, и главное, что он тут не единственный на противоположном конце долины. Хотя смысла спешить не было. Чингар заверял, что с дичью проблем не будет, с водой тоже, да и съедобные растения не редкость, так что не пропадем. А что до моего стремления поскорее приступить к изучению? Что изучать-то? Как я выяснила в процессе подготовки, обретение второго духа местными мужчинами происходило в том самом Урату, которое могло настигнуть их в любом месте долины. В отдельных случаях такое случалось даже здесь, на берегу, но редко, на памяти Чингара всего один раз. Я надеялась, что, взглянув на долину, сразу пойму, куда нужно идти, но пока взгляд ни за что не зацепился. Разве что озеро, но это достаточно странный ориентир для моих целей. Так почему бы не прогуляться вокруг? Может, сверху удастся разглядеть что-нибудь интересное. Когда через пару часов Чингар заявил, что спускаться будем тут, хорошее место, у меня появился новый повод для гордости собственными выдержкой и терпением, потому что я даже ругаться не стала. «Если это такая шутка, то не смешно», — заявила задумчиво, осторожно заглядывая за край обрыва. Нет, он был менее отвесным, чем возле самого перехода, но незначительно. «Не бойся, все будет хорошо». Ужасно довольный вождь ласково приобнял меня за талию. Ругаться сразу захотелось почти нестерпимо. Как же, помню я его переживания о моей чрезмерной смелости. А тут вот стоит женщина и отчаянно трусит. Все в порядке, все правильно. Можно показать себя могучим самцом. «У кого?» — процедила я недовольно, второй раз чудом удержавшись от скандала. «Сказать пару ласковых вождю, конечно, можно. Даже разругаться с ним и послать в бездну. Только главного это не отменит. В долину спускаться надо, и если вождь называет вот этот спуск хорошим, то вряд ли остальные лучше. А одна я тут не слезу. Вернее, не слезу целиком, а в виде неаккуратной кровавой кляксы вон на тех камнях, пожалуйста». Кажется, Чингар за время знакомства все же достаточно меня изучил и сейчас угадал мое настроение, потому что поступил он правильно. Молча выпустил и занялся делом с подчеркнуто спокойным и сосредоточенным видом. «И как ты предлагаешь тут спускаться?» «Учти, я не воздушник, летать не умею. Если только вниз и один раз». Все-таки не сдержалась я. «Я подстрахую», — уверенно отмахнулся Чингар. «Ты легкая, а спуск и правда хороший. Скала прочная, оползни не будет». Когда из одного тюка на спине Гапура мужчина достал моток тонкой веревки, мне стало гораздо спокойнее. Вряд ли спуск выйдет приятным, но так у меня есть неплохие шансы закончить его целый. Уж в чем, а в физической силе вождя сомневаться не приходилось. Но я слишком плохо думала об инчирах. У них все оказалось неплохо продумано. К веревке прилагалась широкая петля из мягкой кожи, которая обхватила меня подмышками достаточно аккуратно. Спуск прошел, конечно, нервно, но благополучно, и длины веревки хватило до пологого участка, и Чингар не подвел. А после я имела удовольствие наблюдать, как спускается сам вождь в зверином облике, и все это время думала одну единственную мысль. Лучше бы я этого не видела. Нет, зверь очень ловко прыгал по камням и добрался до дна долины гораздо быстрее, чем я, но мне на каждом прыжке казалось, что вот сейчас он промахнется, из-под лапы вывернется камень или случится еще что-то в таком духе, и дальше Инчир полетит кубарем. Когда он все же допрыгал донизу, я от избытка чувств была готова придушить его собственными руками. Неожиданное ощущение. По-моему, первый раз в жизни я так за кого-то переживала. И хотелось бы, конечно, списать все на страх остаться здесь в одиночестве, без прикрытия и нормального шанса выбраться наверх, но нет. Боялась я именно за его жизнь. К счастью, долго обдумывать это открытие мне не дали. Следом за Чингаром примерно с той же ловкостью спустился Гапур, и тут меня преследовало уже другое желание — протереть глаза, которым не верилось. Нет, местные верховые твари, конечно, не копытные и вообще чем-то похожи на ящериц, но не до такой же степени. «Чингар, а где водятся гапуры в дикой природе?» — полюбопытствовала я, когда мы вновь погрузились на спину зверя и неспешно двинулись дальше. «А здесь и водится, в Инкар и ее окрестностях, ну и еще в некоторых местах», — легко ответил он. «Еще увидишь. Мы же здесь надолго, да?» И хотелось бы возразить, но, увы. «Боюсь, что мы здесь очень надолго», — вздохнула я. «Я так и не понял, что именно ты хочешь тут найти», — признался мужчина. «Если бы я сама это понимала». Поскольку внятно определенной цели у нас не было, решили действовать так, как инчиры во время выгула молодняка, то есть кочевье от одного удобного места до другого раз в 2-3 дня, охота, обустройство лагеря и тренировки с оружием. Чингар не сразу согласился драться со мной даже в учебных целях, но в итоге не сумел выдвинуть ни одного вменяемого аргумента против. Потом вождь и вовсе вжился в роль, увлекся и стал гонять меня достаточно вдохновенно. Вдохновляли его, правда, не мои успехи, а возможность поймать и потискать. Опять, что ли, охотничий азарт срабатывал? Я вроде бы никогда не возражала против объятий и поцелуев, так что иных предположений не было. Это немного раздражало, но не дать себя поймать — тоже неплохой стимул. Да и затянувшие небо облака, из которых часто накрапывал противный мелкий дождь, добавляли недовольство, которое неплохо сбрасывалось в пусть несерьезной, но драке. А на четвертый день, когда мы покинули первое место стоянки в излучине широкого ручья и шли, ведя гапуров по воду, я, наконец, увидела, откуда и как появляются таюн. И объяснению это, как и само существование подобных тварей, не поддавалось, потому что возникли они буквально из ниоткуда. Мы вышли на нарядную пустую прогалину, где луговое разнотравье пестрело среди крупных гранитных валунов насыщенного розового цвета. Яркий, жизнерадостный пейзаж невольно заставил замереть, залюбовавшись. Но мгновение, и на камнях уже пригибаются к земле, готовые броситься в бой твари числом больше десятка. Чингар зло и очень по-звериному зарычал, не то на них, не то на меня, за то, что без раздумий выхватило меч из ножен. Однако времени для спора и выяснения отношений таюн не оставили. Впрочем, я не собиралась лезть вперед и соревноваться с инчиром в количестве трофейных клыков. Это заведомо бессмысленно. Но и стоять памятником самой себе, пока мужчина один отмахивался от тварей, тоже было выше моих сил. А так, вроде и у него спина прикрыта, и я не чувствую себя бесполезным грузом. Бой вышел коротким и жарким. Победа осталась за нами. Однако выйти без потерь не удалось. Одна из тварей все-таки достала Чингара когтями. «Погоди ты зубы драть! Не убегут твои трофеи! Дай плечо гляну!» — проворчала я, вытирая лезвие меча пучком того самого разнотравья, которым минуту назад любовалась. «Ерунда! Царапина!» — отмахнулся вождь, прикрывая пострадавшее место ладонью. Даже отвернулся, как будто я могла не заметить, что там между пальцами уже красно. «Ты ведешь себя как ребенок!» Вложив оружие в ножны, я успела перехватить мужчину за локоть. Дальше сопротивляться он не стал — позволил осмотреть порезы, только наблюдал за моими манипуляциями с недовольной гримасой. «Можно просто замотать, заживет», — пробурчал Чингар. «Нельзя», — отрезала я. Она ограничивает твою подвижность и может стоить жизни нам обоим. И вообще, что за кокетство? Раньше ты вроде не боялся целителей», — поддела я. «Я не боюсь», — огрызнулся он. Снова поморщился, когда я ножом полоснула по своей ладони и накрыла ей рану, смешивая кровь, а после все-таки добавил. «Я не хочу, чтобы ты вредила себе. Хотя бы тогда, когда можно без этого обойтись». «Чингар». Я осеклась и глубоко вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Непонятно было, злит это его забота или умиляет. Вроде и радоваться нечему, глупость же, а вроде и ругаться язык не поворачивается. «Давай следовать договоренности», — заговорила наконец твердо. «Я сама определю, когда можно обойтись, а когда нет. Все-таки я этим занимаюсь немного дольше, чем ты вообще живешь на свете. Раза в три дольше». Не уверена, что про три раза вождь понял, умножение местные, по-моему, не знали, но хотя бы перестал спорить и позволил мне спокойно залатать порезы, тем более сил на это ушло всего ничего. Когда закончил, он на несколько секунд, благодаря, накрыл мою руку своей, а после принялся за свой обычный вандализм — выдирание зубов поверженным тварям. Да уж, не только Чингар пересмотрел свое отношение ко мне, но и я к нему как-то терпимей стала. Раньше бы точно ограничилась злым рыком в ответ на его попытку избежать лечения, да еще под таким дурацким предлогом. А сейчас ничего, объясняю, уговариваю, даже нахожу забавным. Вот уж верно, ко всему можно привыкнуть. «А куда ты все эти клыки деваешь потом?» — полюбопытствовала я. «Тайюн-то ты убил гораздо больше, чем поместилось у тебя на бусах». «Юноши собирают их в тайгур и приносят в жертву, чтобы дух Маря пришел и покорился», — ответил мужчина. «Лучше всего, когда зубы тайюн дает отец, но тогда не всем достанется». «Что такое тайгур?» «Это узор из кожаных шнурков и клыков. Сетка», — объяснил Чингар. «Мне кажется, я такого у вас не видела», — задумалась я. «Зубы вроде только взрослые мужчины на бусах носят, а подростки нет». «Не кажется», — подтвердил он. «Это вещь для обряда, ее никому не показывают. А сам обряд не для женщин». И покосился так насмешливо, с ухмылочкой, явно ожидая возмущения. «Ну, жди, жди, родной. Мне ваши священные обряды в лед забить и попрыгать сверху. Я ни с каким духом объединяться не хочу. Еще стану вот такой же большой и страшный. Бррр». Пока Чингар потрошил трупы, я бродила между камней там, где Тайюн появились, в поисках какой-нибудь подсказки. Не то чтобы я всерьез надеялась, но надо было чем-то заняться, а тут хотя бы видимость полезной деятельности. Это Гапуру хорошо. Он может в любой непонятной ситуации флегматично объедать окрестные кусты. Вот как сейчас, наглядно демонстрируя, что животные и Тайюн взаимно равнодушны. «Опа! А это еще что?» Рассеянно пробормотала я себе под нос, когда взгляд зацепился за нечто подозрительно правильной формы, темневшее между камней. Заинтересованная, я опустилась на корточки, чтобы разглядеть внимательнее, и выудила из неглубокой щели между камней книгу. Точно такую, какую подобрала в библиотеке края мира. Новенькую, чистую, блестящую, словно только что отпечатанную. Да, она даже пахла краской. «Что там у тебя?» Вождь заинтересованно заглянул мне через плечо. «Книга», — деревянным голосом ответила я, даже показала. «Это та, что ты нашла там, у каменной женщины?» «Та лежит где-то в вещах у Микара», — тем же тоном пояснила я. «Больше того, она заляпана кровью Тайюн, не спутаешь». «А зачем она тебе?» «Ты не понимаешь, да?» Я развернулась и мрачно уставилась на мужчину. «Это... зелёная мать, это книга, которая валяется посреди девственного леса и выглядит так, словно только что сошла с печатного станка. Если в храме еще можно сослаться на чары, а у ваших старейшин на бережное отношение, то здесь... Гар, этого не может быть, понимаешь? Невозможно. Ни одни, даже самые лучшие чары не позволят сохранить бумагу на открытом воздухе под дождем и снегом на протяжении тысячелетий. Это даже хуже Тайюн. Это бред. Бездна меня сожри, полный невозможный бред. Все это. Ты разберешься, убежденно проговорил Чингар, одной рукой привлек меня к себе, прижимая к горячему твердому боку. Мгновение я постояла изваянием, а потом зажмурилась и с тяжелым вздохом уткнулась лбом мужчине в плечо, свободной рукой обняв за талию. «Да уж, разберусь», — пробормотала тускло. На секунду плотнее стиснула зубы, удерживаясь от бессмысленной и безадресной ругани, а потом заставила себя отстраниться. «Не делай это, вот так киснуть. Пусть бредовый, пусть невероятный и странный, но у меня появился ключ. Вопрос только, куда его совать, чтобы открылось?» «Ты считаешь, эта штука связана с появлением Тайюн?» — спросил Чингар. «Ну, сложно подобное не предположить, учитывая обстоятельства. Лес, поляна, на поляне книжка, а вокруг нее твари», — прокомментировала я, разглядывая унылый рисунок на обложке. «Может, она их как-то вызывает? Может, там внутри описаны какие-то чары, и поэтому она так работает, а все книги связаны в какую-то общую сеть?» «Зеленая мать! Звучит так, словно у меня разум помутился», — проворчала я. Зажала страницы пальцами и, перегнув, быстро пролистала. Ничего похожего на схемы, рисунки или даже цифры, то есть ничего способного оказаться основой чар. Только стройные ряды мелких черных мушек букв. «А вы такие вот книжки не встречали на местах возникновения Тайюн?» «Кажется, нет», — пожал плечами вождь. «Но мы не искали». «Ты вон из какой щели ее вынула, а мы бы туда не полезли. Встретив Тайюн, мы обычно стараемся уйти подальше от этого места, иначе они на следующий день снова явятся». «По-своему логично», — признала я. «Одна только проблема. Такая же вот точно книжица весь сезон смерти провалялась в доме Микара, и ни один Тайюн там за это время не возник. Может, это работает только в определенных местах, а если книгу переместить, нашествие прекращается? Или, может, книги не порождают Тайюн, а появляются вместе с ними? Хотя тогда бы, наверное, тут все ими завалено было». Пока я рассуждала вслух, Чингар, сообразив, что на что-то еще я сейчас не способна, осторожно взял меня за свободную руку и потянул к пасущемуся гапуру. Тоже верно, стоять столбом посреди поляны — не самая лучшая мысль. «Давай вернемся на прежнее место стоянки», — очнувшись, предложила я. «Зачем?» «Там все проверено, мы точно знаем, что поблизости источников появления Тайюн нет. Значит, если они вдруг возникнут, когда мы вернемся туда с книгой, связь можно будет считать доказанной. Правда, как это использовать, я пока не придумала, но хотя бы общее направление дальнейшего изучения определим». «Зеленая мать, знать бы, что в этой книге написано. За грифком чую, это важно. Это самое важное». Я тяжело, с надрывом вздохнула, а потом, озаренная идеей, подозрительно уставилась на Чингара. «А ты можешь попросить духов прочитать этот текст? Ну, сделать его понятным или дать кому-то из нас возможность понимать написанное, хотя бы ненадолго?» «Не знаю», — растерялся вождь. «Никогда о таком не спрашивал. И, наверное, никто ничего такого не спрашивал». «Не удивил. Попроси, хорошо? Вдруг получится». «Ночью попробую», — не стал спорить мужчина. Для призыва духов и состояния Урату инчиры совершали определенный набор обрядовых действий, но по факту никакой пользы от него, кроме чувства морального удовлетворения, не было. Никто не мог с уверенностью предсказать, явятся духи или нет. Мне назвали только одну достойную внимания закономерность. Среди местных были те, кому это давалось легче и чаще прочих, так называемые «любимцами духов». Но понять, по какому принципу духи выбирают этих инчиров, не могли ни они сами, ни я. Конечно, оставался еще вариант, что кто-то из любимцев просто привирал для повышения собственной значимости или выдавал за Урату обычные сны, но озвучивать эти свои подозрения я не стала. У местных ложь считается серьезной провинностью, и за голословное обвинение кого-то в таком преступлении можно и схлопотать. Гнева инчиров я не боялась, но какой смысл обострять на ровном месте? На следующий день Тайюн появились рядом с лагерем. Вскоре после рассвета десяток тварей, ничем не отличавшихся от прочих. Застать нас врасплох не вышло. С начала светового дня мы их поджидали, поэтому сейчас обошлось даже без царапин. Пока вождь ковырял зубы, я забрала книгу, оставленную немного в стороне, и вернулась к костру, похлопывая томиком по ладони. «Ну что?» — осторожно спросил Чингар, закончив с трупами и оттащив их подальше. Я молча стояла, тупо глядя в костер, и вздрогнула от неожиданности. Эксперимент удался. Книга явно связана с их появлением. Как именно? Сложный вопрос. Ты обратил внимание? Их было примерно столько же, сколько и в прошлый раз. Я подняла взгляд на мужчину и рассеянно потерла лоб. А в купальне на второй день была только пара тварей, и на этом все закончилось. Интересно, как это можно объяснить? Пробормотала я и сцедила зевок в ладонь. «Чтобы разобраться, тебе надо было нормально поспать ночью», — проворчал вождь. «Да, мамочка», — снова зевнула я. «Да не смотри на меня с таким укором. Я знаю, что надо было спать, если бы я еще могла это делать на пороге такого открытия». Опустившись на корточки рядом с костром, я, мгновение подумав, раскрыла книгу и попыталась вырвать из нее страницу, первую, на которой не было текста, только какие-то пометки, и даже почти не удивилась, когда у меня это не получилось. Книга была настолько прочной, что порвать тонкий лист не сумел и Чингар, после чего, кажется, наконец-то оценил ситуацию и проникся к моей находке уважением. Не брали страницы ни сталь, ни огонь. Книга в костре даже не нагрелась. Не горит. В воде, надо думать, тоже не тонет. Бесценный материал. Если бы я еще видела здесь хоть какие-то чары, проговорила я мрачно. Раскрыла чуть замаранный сажей том на середине, провела по пятну рукой. Вся чернота осталась на пальцах, с обыкновенной на ощупь бумаги она просто соскальзывала. И не пачкается. «А ты говорила, та, что нашлась у каменной женщины, заляпана», заметил вождь, занятый в это время приготовлением еды. «Все-таки полезный мужик, готовить у него точно получается лучше, чем у меня». «Та, да», пробормотала я. Замерла, осознав сказанное. Растерянно уставилась на Чингара. «Испачкана, да, кровью». «Стай, ты куда?» — окликнул Инчир, когда я подорвалась с места и кинулась прочь от костра. «Мне нужно немного крови. Пойду труп распотрошу». «Стай, я их в другую сторону отнес, вон туда», — со смехом предупредил вождь. Я опять застыла, оглянулась на него. Устало потерла ладонью лицо, отмахнулась от веселящегося Инчира и двинулась в указанном направлении уже более спокойным шагом. Надо было спать ночью, да, а то я сейчас дурно соображаю. Зелёная мать, но как спать, когда от мыслей и предположений пухнет голова, а время хочется перевести вперед на несколько часов? Время, оно такого отношения не терпит и назло начинает тянуться, как смола, так что я за ночь измоталась совершенно. Хорошо, у меня свежий взгляд под боком сидит. Впрочем, нет, не сидит. За мной пошел. Как же, мало ли, куда женщина вляпается без присмотра в опасном месте. Но сейчас я готова была согласиться с этой мыслью, потому что вляпаться в таком состоянии действительно могла куда угодно. Кровь Таюн бумагу не пачкала. И кровь вождя, пожертвованная для чистоты эксперимента, тоже. А вот стоило капнуть немного моей... и те чары, которые защищали книгу, исчезли бесследно. После такого растворителя листы и пачкались, и рвались, и вообще вели себя так, как положено кускам бумаги. «И что это значит?» — полюбопытствовал вождь, когда я, прекратив мучить книгу, поплелась обратно к костру. «Понятия не имею», — вздохнула в ответ. «Впрочем, нет, кое-что я понимаю. Этот томик действительно связан с появлением Таюн, а моя кровь нейтрализует действие чар, и книга становится просто книгой. Не знаю уж, как я умудрилась накапать на книгу в том бою, ну да ладно. Почему это работает именно так? Наверняка из-за моей магии. Вот только что из всего этого следует, и как это можно использовать? Бездна знает. Зачем кому-то понадобилось создавать эти книжки и раскидывать их по всему миру? Что вот прямо для того, чтобы всех уничтожить? Я тоже не очень-то люблю основную массу своих сородичей, но это совсем уж безумие. Нет, сумасшедшие есть очень разные, и кто-то может ненавидеть все живое именно до такой степени, но откуда у него ресурсы? Зелёная мать. Ну ладно, но был он гением, набрал группу последователей, обманом привлек их на свою сторону. Сложно поверить, но мы же не знаем, как они там в прошлом думали, верно? Только все это не объясняет главного. Откуда берется столько энергии на создание этих тварей? Неужели он открыл какой-то невероятный источник силы и использовал его именно для этого? Бред. Бездна меня сожри, не верю я, что наши предки могли погибнуть из-за такой глупости. «Почему?» — вмешался в поток сознания вопрос Чингара. Оказывается, все это время вождь очень внимательно меня слушал. «Ты же сама говоришь, что это возможно». «Не знаю», — ответил со страдальческим вздохом. «Не хочу я в это верить. Не хочу. Слишком убого, слишком грубо, слишком... Все слишком. Но других идей пока нет. Кроме одной. Мне срочно нужен перевод этой книги. Что сказали духи?» «Ничего», — пожал плечами вождь. «Было бы странно, если бы все получилось вот так, с первого раза». «Да, действительно». Я глубоко вздохнула, прикрыв глаза в попытке успокоиться и взять себя в руки. Умом я понимала, что веду себя ненормально, но ощущение, что разгадка где-то рядом, горячила кровь и вызывала навязчивое желание куда-то бежать и что-то там делать, а любое препятствие только злило и усугубляло это состояние. «Надо мне что-то с собой делать», — проворчала я, растирая ладонями лицо. «Это никуда не годится, я так себе бессонницу с нервным срывом заработаю». «С тобой раньше такого не бывало?» — участливо спросил Чингар. «Не часто, но случалось. Больше в юности», — ответила со смешком. «Мне дед сразу снотворного влил, когда в подобном состоянии первый раз нашел, а потом я уже сама в нужный момент себя лекарством успокаивала. Это же не вдохновение и творческий подъем, скорее уж мания, такой ажиотаж в любом деле вреден. Знала бы, что меня накроет, взяла бы у Майян какое-нибудь чудодейственное снадобье, а так... Ладно, придумаю вечером что-нибудь, чтобы себя усыпить». «Скажи, может, есть способ привлечь духов, которые ты еще не опробовал?» «Можно попробовать перебраться в другое место. В Инкар мы всегда так и делаем. И если в одном месте кто-то не нашел своего духа, идем в другое. Но некоторым приходится долго ждать. 2, 3, 5 лет. Иногда даже больше». «А такое, чтобы дух вообще не пришел, случается?» «Я не помню», — отозвался вождь. «И не рассказывал никто». «Если Марь не приходит, значит, Инчир не готов его принять. Духом слаб или с самим собой не в ладах. Тогда не духа искать надо, а в себе разбираться». «Да, не хотелось бы тут целый год бродить», — вздохнула я. «Одичаем. Но у тебя, надеюсь, проблем таких нет? Ты с собой в ладах?» «Сейчас да», — ответил он со смешком. «А когда был не?» — заинтересовалась я. «Когда моя женщина не желала меня видеть и при всех инчирах опозорила», — с явным удовольствием поддел Чингар. Я в ответ только скривилась и закатила глаза, что развеселило его еще больше. А потом, отсмеявшись, мужчина продолжил уже совсем другим, задумчивым тоном. «И в детстве было, когда отец умер. Я 8 раз приходил в Инкар. Если бы не Тармир, наверное, так и не стал бы мужчиной и воином. А твои родители живы? Они тебя ждут?» «Живы? Что с ними станется?» Я пожала плечами. «У нас там никаких таюн нет, чтобы каждый иналь регулярно рисковал жизнью, а от всех остальных бед их неплохо страхует состояние, положение в обществе и полное отсутствие политических интересов», — хмыкнула я. Вряд ли Чингар понял хотя бы половину сказанного, но объяснять детали было лень. «А вот ждать они меня точно не ждут. Мы уже много лет не общаемся. Папаше всегда было плевать на его отпрысков». «Ваши отцы в этом смысле гораздо достойнее выглядят, а вот мать чем-то на твою похожа. Такая же дрянь». «Ты сердита на Траган, но ты к ней несправедлива», — нахмурился вождь. «Вот как раз в этом случае я куда более справедлива, чем ты. Это у вас женщина по умолчанию, умница и дар богов, а я могу судить со стороны. И если женщина бросает своего ребенка на какого-то совершенно чужого мужика и вспоминает о нем только тогда, когда этот ребенок вдруг занимает в обществе видное место, то леть это полная, а не женщина». «Ты тоже не похожа на идеальную женщину», — огрызнулся Чингар. «Тоже мне открытие», — весело фыркнула я. «Ладно, в бездну, не хочу о ней говорить, и тем более ругаться из-за нее. Это твое дело, как к ней относиться. Хотя, конечно, спасибо, ты меня очень удачно на другую тему переключил, даже жить стало легче. Может, я на свежую голову еще какую-нибудь идею выдам, менее бредовую». На этом мы свернули тему родителей, закончили с завтраком и, собрав немногочисленные пожитки, двинулись дальше. Я предложила идти в сторону озера, очень хотелось на него взглянуть и понять, куда именно уходит вся та вода, которую несут в чашу долины бесчисленные ручьи и речки. Может, даже искупаться. Чингар, правда, честно предупредил, что особо рассчитывать на это не стоит. Озеро было ледяным, даже в более теплую погоду, но против ориентира не возражал. Направление движения по Инкар никакого значения не имело. Все зависело от того, насколько удачно выберешь место для стоянки. Объяснение, почему духи так привязаны к местности, у меня было. Если это действительно какие-то сложные чары, то это более чем логично. Любые заклинания имеют ограниченный радиус действия, а их переборчивость могла объясняться десятком вполне объективных и понятных факторов, начиная от личной восприимчивости каждого инчира и заканчивая ограничениями, заложенными в заклинании при его создании. До озера мы к вечеру не дошли, да и не особенно стремились. Остановились на ночлег на живописном песчаном берегу одной из речек. По дороге Чингар поймал некрупного зверька, нечто среднее между зайцем и ящерицей, который неплохо разнообразил наш ужин после хорошей энергичной тренировки. А вот потом... Расстеленная плотная шкура, служившая нам всю дорогу постелью, была не так, чтобы удобно, но об этом я быстро перестала думать. Вождь явно задался целью заставить меня забыть все вопросы, толпившиеся в голове, и стоит ли удивляться, что это получилось у него легко и непринужденно. Кажется, я распугала всех окрестных птиц, но зато уснула совершенно довольная жизнью, прижимаясь к горячему телу мужчины и не думая ни о Таюн, ни о древних обитателях этой земли. И тягучая, сладкая истома, наполнявшая все мое существо, оказалась куда лучше любого снотворного. До сердца долины мы дошли на третий день, два раза по дороге столкнувшись с Таюн и обогатившись еще одной книгой, неотличимой от двух предыдущих. На третьем месте нападения я заветный том не нашла, но и не особенно усердствовала. Перелопачивать груды камней совсем не хотелось, даже ради того, чтобы обезопасить это место. Объезжать весь мир, собирая книги и поливая их моей кровью — не лучшее решение проблемы, да и его эффективность вызывает сомнения. Вдруг книги тоже со временем возникают на прежних местах, например, в пресловутый сезон смерти. Нет, следовало найти другой выход. Если рассуждать понятными категориями, то лечить болезнь, а не бороться с симптомами. А для этого нужен диагноз. Увы, духи пока молчали и на связь с Чингаром выходить не спешили. С одной стороны, это расстраивало, потому что зуд и желание во всем разобраться никуда не делись, а с другой ободряло отсутствием отрицательного результата. Вдруг духи откажут в помощи. А пока этого не случилось, можно надеяться хотя бы на них. Надеяться, но потихоньку составлять алфавит древнего языка. Выбрав для себя несколько страниц, я выписала все символы, которые там встречались, педантично подсчитала. Почти все знаки были знакомы и по письменности иналий, и по письменности инчиров. Я даже как будто узнавала некоторые слова, однако с выводами не спешила. Очень не хватало какого-нибудь специалиста, точно знающего, как нужно расшифровать чужой язык, но я прекрасно понимала, что подобных и в Семилесье-то нет, что говорить о местных дикарях. Каменистое ложе озера было почти белым, а вода казалась бирюзовой. Особенно красиво это смотрелось на линии мелкого прибоя. Хвойные деревья на окрестных скалах создавали роскошную раму для этого вида, и проделанный путь стоило одолеть хотя бы ради него, так что невозможность искупаться меня не слишком разочаровала. Странно было ждать теплой воды вопреки мерзкой погоде и заверениям вождя, неоднократно здесь бывавшего. Кроме того, обнаружилось, что вода из озера действительно уходила, но куда-то в подземные норы и пещеры. На поверхности от этого вспухали широкие поганки. Отчетливо читались круговые течения, которые кое-где норовили завихриться водоворотами, а я недостаточно хорошо плаваю, чтобы рисковать даже в хорошую погоду. В лучшем случае можно было бы поплескаться на мелководье, а сейчас и вовсе оставалось идти по протаренному пути, то есть греть воду на костре и омываться в сторонке. И завидовать Чингару, который не мерз и мог пользоваться естественными водоемами. «Жалко, что у нас нет водного мага», — задумчиво заметила я, разглядывая пейзаж. «Кто это?» — уточнил вождь. «Тот, кто умеет управлять водной стихией. Интересно было бы узнать, как там все выглядит под водой». «Зачем?» — озадачился мужчина. «Просто так», — хмыкнула я. «Любопытно. Там наверняка огромная и сложная сеть пещер. Это интересно. Вдруг какие-то из них рукотворные, например?» «Ты просто скучаешь по дому». Чингар подошел сзади, обнял за плечи. «Да я бы не сказала», — возразила расслабленно, откинув голову ему на грудь. «Просто там много очень удобных и полезных вещей, которые мне всю жизнь казались естественными, и тут их не хватает. И посоветоваться не с кем по всем серьезным вопросам. А вашу местную магию с этими духами я не могу понять и прочувствовать. Конечно, это раздражает. Ладно, в бездну все. Давай лагерь ставить, пока дождь не начался. Сейчас не начнется, уверенно отмахнулся вождь. Костер, плотный ужин с очередным пойманным чингаром мясом, простой шалаш-навес из большой шкуры, которую мы возили с собой специально для этого, вечер, ставший за последние дни обычным. И вроде бы идет дождь, и должно быть противно, и хотеться домой, к горячей воде и удобной мебели, но почему-то не хочется. Сижу вот, пригрелась у своего дикаря под мышкой, уютно и даже как-то хорошо. И чингар рядом, большой, теплый, целоваться научился так, что дух захватывает. Что еще от мужчины надо? Благодаря ему и хорошо. Потому что чингар способен развести огонь даже из совершенно сырых дров. Охота для него не представляет сложности, как и приготовление добытого на открытом огне. И от меня, собственно, ничего не требуется. Главное, не множить неприятности. А это пока получается неплохо. К его обстоятельной заботе я тоже привыкла и начала получать удовольствие. С ним вообще-то здорово, когда не пытается командовать, а спокойно занимается каким-то полезным делом. Никакие магические вопросы, конечно, не обсудить, но зато он научился слушать, не перебивая, а это редкое для мужчины достоинство. Ну и, справедливости ради, единственным близким мужчиной в моей жизни, с которым получалось поговорить о работе, был старик Войдель. Тот же Лель, пусть и хорош во всех отношениях, но он же воин, не ученый. И других любовников, если разбираться, я выбирала таких же. Можно сказать, дошла до апогея, лучший из всех воинов, каких я знала, и самый далекий от вопросов теории магии. И, пожалуй, если сейчас предоставить мне какой угодно выбор, остановлюсь я все равно на Чингаре. Он уже свой, почти родной, и говорить с ним совсем не обязательно. Что сон этот отличается от привычных, я поняла сразу. И сразу вспомнила Микара с его урату и самым исчерпывающим описанием этого явления — сон, который не сон. Я не ощущала собственного тела. Здесь его попросту не существовало, но это не пугало. Это темное, пустое ничто не было пространством и тем более отдельным конкретным местом. Оно непостижимым образом ощущалось частью меня — словно я закрыла глаза, а черное пятно под опущенными веками раздалось в стороны и мягко окутало разум. Стало быть, со мной согласились поговорить. Прекрасно. Ну и где духи? Там же, где и всегда. Прозвучал тихий, усталый голос, отдающийся в темноте гулко, словно в трубе. Чего ты хочешь, воин? Поговорить, для начала. Только я не воин, ответила я. Мысленно, потому что говорить было нечем, но невидимый собеседник понял. «Старейшина? Мужчина?» Кажется, он растерялся. «Женщина я. Маг. Не местная», — отчиталась коротко. «Эй, ты там? То есть тут? Отзовись!» «Я отсюда никуда не денусь». После паузы все-таки откликнулся голос, который звучал уже куда более заинтересованно и живо. «Интересно, и откуда ты взялась?» «Из-за океана. Как я понимаю, мои древние предки бежали отсюда, спасаясь от катастрофы, которая тут все уничтожила. А я вот сейчас пытаюсь разобраться, что это было и как можно избавиться от местных тварей», — поделилась я. Воспринимал он мои мысли весьма обрывочно. Какие-то читал, а какие-то явно нет. И вообще его восприятие вызывало вопросы. Не отличил же он женщину от мужчины. «Из-за океана?» — потрясенно ахнул неведомый собеседник после длинной паузы. «Ну да. Насколько я могу судить по остаткам прежнего величия и обитающим здесь инчирам, мы сохранили куда большую часть наследия предков. А ты сам-то кто? Дух? Или все-таки нет?» «Дух. Да, наверное, уже дух», — рассеянно отозвался некто. И вдруг гаркнул грозно. «Информация». «Какая?» уточнила я. «Корреляция пространственных искажений». «Ты больной?» мрачно спросила я. «Каких искажений? С чем корреляция? Ты бредишь?» «С ума сойти! Ты понимаешь, что я говорю?» «Ледь ты какую-то говоришь», разозлилась я. «Ты можешь мне по делу ответить, кто ты такой?» «И правда понимает». Голос дрогнул. «Боги! Вы точно есть, теперь я это знаю». «Погоди, не злись. Понимаешь, местные. С ними невозможно нормально говорить. Они половину слов не понимают». «Да ладно, мне кажется, ты утрируешь», — заметила я с сомнением. «Ну, не великие математики, но вполне вменяемые, им многое можно объяснить». «А ты пробовала спрашивать, что из сказанного тобой они понимают?» — жалобно протянул невидимка. «Хотя у тебя вроде какой-то свой внутренний переводчик есть. Может, он и совершеннее нашего. Система-то, небось, вообще не должна была до их уровня снисходить и переводить все подряд». «Вот мы и подобрались к главному», — удовлетворенно подытожила я. «Какая система? Кто ты вообще такой? Что случилось? Кто такие Таюн и как со всем этим связана книга?» «Какая книга?» — озадаченно переспросил он. «Печатная», — огрызнулась я. «Это единственный вопрос, который ты понял? Может, начнешь сначала?» «Да. Прости, пожалуйста. Я уже надеяться перестал, что кого-то встречу. Нормального. Я слепок сознания, застрявший внутри единого информационного пространства в момент гибели. Наверное, не лично моей гибели, а большого бабаха». «Погоди, то есть ты тут один?» — опешила я. «Местные уверены, что духов много». «Тут один. Но я не могу выйти за пределы кластера, с чем был рядом, до того и дотягиваюсь. Но я не жалуюсь, тут есть чем развлечься. Общения вот только не хватает. Но жить можно», — поделился он. «Тут какая-то штука с восприятием времени. Я понимаю, что давно уже должен был свихнуться, но чувствую себя неплохо». «Давай все-таки вернемся к теме разговора. Что за единое информационное пространство?» «Эфир. Это, ну, сеть такая магическая, растянутая на весь континент. В ней можно было общаться, находясь в разных концах мира. Хранилась масса информации, игры. Я, собственно, в игре и застрял», — нехотя признался он. «Крутая, совсем новая. Тут целые миры можно делать. Если бы не она, точно бы от скуки сдвинулся. Я, кстати, Валдар». «Стеваль», — назвалась я. «Я правильно поняла, что у вас была развитая цивилизация, вы могли отделять сознание от тела и путешествовать по воображаемому миру и общаться вот так, но потом что-то случилось?» «Ну да, как-то так». «Тогда давай дальше. Что именно стряслось?» «Да я и сам не в курсе. Только слухи могу пересказать», — заметно смутился Валдар. «В эфире болтали, что какой-то экспериментальный вирус вырвался из-под контроля и пошел косить жителей налево-направо. Причем говорили, что умершие от него возрождаются в виде немертвых, злобных и живучих тварей. А правительство все это замять пытается. Но такое у нас часто болтали, потому никто особо и не верил. Потом еще болтали, что вырвался он не сам, а в результате диверсии повстанцев, и вообще вроде как кулхарцы восстали». «А это кто?» «Ну, у нас тут вроде как одна единственная большая страна была, в которую не все хотели объединяться добровольно. Вечно какая-то буча на разных концах», — нехотя пояснил Валдар. «Конкретно эти ребята вообще странные. Они все протестовали против прогресса во всех его формах, мол, это путь к смерти. Но я тебе правда ничем не помогу по делу», — опомнившись, вернулся он к основной теме разговора. «Я же, когда тут застрял, первое время вообще не понимал, что происходит. Думал, это меня просто каким-нибудь искажением шарахнуло. А это такое вот посмертие. Сначала радовался, потом подумал, что богам чем-то не угодил. Начал вот миры собирать, справедливость там творить и всякое такое. Надеялся прощение заслужить, очиститься и все-таки податься на перерождение, как жрецы говорили. Потом уже, когда дикари начали появляться, догадался, что помереть-то я помер, но не до конца. И это не посмертное наказание. Но вообще, если я один тут завис, то, небось, и другие есть. Наверное, эфир как-то закоротило. Последнюю новость вбросили о том, что где-то там что-то взорвалось на севере, а потом все. Наверное, у нас тоже взорвалось». «Чушь какая!» — проворчала я. «Таюн, хоть и тот еще странный эксперимент и неестественные до тошноты, но они точно не трупы. Я же его вскрывала, видела. Метаболизм наполовину магический. Само оно существовать не способно, но оно определенно живое, и никакой вирус не объясняет того, что они каждый год вдруг размножаются делением на 100 и волной прут нападать на местное население. «Не знаю. Я же не биолог», — еще больше смутился он. «Да и вообще я с наукой, ну, как-то не очень». «Лет-то тебе сколько?» — голос в голове, — сообразила я. «Было, когда все это случилось». 40. «А если честно, только совсем честно?» 23. «Все с тобой ясно. Хотя для малолетнего обалдуя ты толковый, это радует. А про книжку у вас там что-нибудь говорили, которая с этими тварями связана?» «Не знаю, ничего такого не встречал». Кажется, Валдар чуть повеселел. Думал, воспитывать его начну, что ли. «Ну да, охота мне терять единственный источник информации». Тем более в свои 20 он знает куда больше, чем некоторые мои знакомые в 200, и я сейчас совсем не об инчирах. Давай попробуем с другой стороны. Это твое эфирное пространство может помочь мне в чтении книги, написанной на вашем языке? Ну, не знаю, протянул он неуверенно. Я даже не знаю, как я умудряюсь с тобой сейчас разговаривать, да и с дикарями этими. Ты же, наверное, если книжки наши не понимаешь, то и слова не должна понимать. «Ясно», — вздохнула я. «Значит, утром будем перебираться в другое место в поисках более осведомленного духа». «Надеюсь, тебе повезет», — ответил Валдар. «Только это, Стываль, ты, если вдруг кого найдешь, умного, опытного, спроси еще, можно ли меня как-то отсюда вынуть. Ну, то есть я не жалуюсь, но как-то это... Я все с матерью ругался, она мне играть не разрешала, уроки же скучно». Заговорил он сбивчиво, торопливо, как будто я прямо сейчас собиралась уходить. Думал, вот бы никто не трогал и не мешал, уж я бы тогда... Ну вот и домечтался. Век бы этого не видел. «Попробую что-нибудь придумать», — ответила я, как могла, честно. Где он застрял и как на это повлиять, я поняла очень смутно, так что обнадеживать парнишку лишний раз не хотелось. Но его было жаль, и помочь хотелось совершенно искренне. «Слушай, а может, ты мне расскажешь, что там на самом деле сейчас происходит?» — оживился он. «А то я тут сижу, ничего не знаю, с дикарями ты не поговоришь, странные они какие-то». «Да ладно, нормальные дикари!» — иррационально, но за инчиров мне в этот момент стало обидно. «В конце концов, это мои дикари, и это я могу их критиковать, а голосу в голове никто права слова не давал». «Ну, слушай». Рассказ получился полезным, причем мне в первую очередь. Например, я узнала, что край мира, носивший прежде другое название, действительно был городком при самом важном и большом университете этой огромной страны. Не обязательной школе, где учили управляться собственными силами, а высшей ступени обучения, на которой изучали тонкости выбранной магической профессии. Даже страшновато представить, сколько их было, этих тонкостей и профессий. Все же потеряли мы очень многое, и до уровня здешних жителей Семилесью расти и расти. У нас те, кто хочет развиваться и продолжать обучение, обычно находят себе наставников. Не так много сильных и талантливых магов, чтобы ради них строить такое огромное учебное заведение. И еще оказалось, что Инали, насколько мы с Валдаром могли это объяснить друг другу, сохранили внешность основного населения страны, а вот инчиры оказались потомками тех самых помянутых Валдаром кулхарцев, жителей провинции Кулхар. Раньше одноименной страны, такие же темноволосые, смуглые, хотя раньше они были не такими массивными. И отсутствие в них стремления к познанию, похоже, было унаследовано еще от давних предков. Сюда прекрасно укладывалось легендарное представление о том, что умные, логичные, совершенные духи уступили мир диким инчирам. Большинство названий древности до наших дней не сохранилось, кроме одного — Инкар. Так действительно звалась столица. И если предположить, что Валдар мог общаться с обитателями внешнего мира только в окрестностях того места, где когда-то давно погибло его тело, то выходило, что вот эта долина — провал, возникший на месте огромного города. Жутковато, конечно, но это не удивило ни меня, ни моего собеседника. Ясно же, что произошло что-то плохое. Правда, одними только Таюн объяснить это плохое не получалось. Помимо всех древних тайн вместе взятых, меня озадачил еще один интересный факт. Оказалось, что до катастрофы не существовало не только магов крови, но и даже намеков на нечто подобное. Валдар долго не мог понять, как это все работает, а потом долго не верил мне, что подобное возможно. Не смог он объяснить и того, как инчиры обретали способность к превращению в марий. Эфир вообще не мог влиять на тела. По мере разговора и знакомства жалость к собеседнику и его товарищам по несчастью, на тысячелетия застрявшим в остатках огромной сложной магической конструкции, только окрепла. Сам Валдар оказался хорошим парнем, немного безалаберным, но толковым. Ему просто не хватило в свое время твердой наставнической или отцовской руки. Как он обмолвился, воспитывала его одна мать. Наутро, очнувшись как от обычного сна и на удивление чувствуя себя отдохнувшей, я принялась за поиски духа, способного дать ответы на оставшиеся у меня вопросы. А для этого сначала стоило научиться обнаруживать их присутствие.